Теория Пенелопы. «У племени Чероки существует обычай», — пишет Леви Брюль в своей книге «Первобытное мышление», по которому человек, видевший во сне, что он был укушен змеей, должен быть подвергнут тому же лечению, которое применяется при настоящем укусе змеи. В прошлом веке один путешественник, вернувшийся из Африки, рассказывал, как однажды к нему пришел туземец, живший за добрую сотню километров, и заявил: «Ты должен мне заплатить пеню». «За что?» «Мне снилось, что ты убил моего раба». Первобытный человек не смешивал сновидений с действительностью. Он различал сон и явь, но для него это различие не имело никакого значения. Для него и сон, и явь одинаково были полны мистического сверхъестественного содержания. Если дикарь видел себя во сне далеко от того места, где он в тот момент находился, он знал, что это странствует покинувшее тело его душа. Он был убежден, что во сне его посещают духи предков и указывают ему, что он должен делать. Весьма возможно, что у человека сон первоначально был, как и у многих животных, многофазным и не достигал нынешней глубины и устойчивости. Первобытному человеку, жившему среди опасностей, нельзя было спать беспробудно, и связь с окружающим миром во время сна была у него теснее, чем в наши дни. Сновидения исполняли сторожевую роль. Раздражение, воспринимавшееся органами чувств, порождали образы грозящих опасностей, и человек просыпался время от времени в состоянии физиологической готовности к обороне или бегству. Возможно также, что сны первобытного человека не были так сумбурны, как у нас. Они могли более или менее адекватно воспроизводить повседневную жизнь. Развитию способности к содержательным сновидениям содействовала та вера в их первостепенное значение, которая, по свидетельству всех этнографов, свойственна мышлению отсталых племен. Сновидение было для человека источником высшего знания и основой для предсказания важнейших событий. Под влиянием такой веры он желал сновидений и безотчетно внушал их себе. Среди племен культивировались приемы искусственного вызывания сновидений. У североамериканских индейцев, например, выработалась целая техника, которая должна была обеспечить полноценность и правдивость снов. Юноша, пытавшийся увидеть во сне животное, которое станет его личным тотемом, должен был пройти через систему ограничений вроде поста, полового воздержания, уединения и подвергнуть себя различным испытаниям. Один путешественник наблюдал в Южной Бразилии, как вождь племени, собиравшегося на утро вступить в бой с другим племенем, обошел всех своих людей и сказал им, что в эту ночь каждый должен постараться увидеть хороший сон, иначе им не видеть победы. А в наши дни, как сообщает американский журнал Psychology Today, эту традицию с успехом развивает психолог из Калифорнийского университета Патриция Гарфилд. В один из вечеров я сказала себе: «Сегодня ночью я полечу», — рассказывает она. «И что же?» «Ничего. В ту ночь мне вообще ничего не снилось. По-видимому, для проявления результатов внушения требуется более или менее долгий инкубационный период. И вот в следующую ночь сон приснился. Я поднялась над землей невысоко, но летела с огромной скоростью. Это было чудесно». Гарфилд считает, что широкое распространение ее методов самовнушение помогло бы многим получать каждую ночь заряд хорошего настроения. Сейчас она обучает этому искусству студентов. В древних государствах толкование снов было профессией весьма почетной. Толкователи процветали в Вавилоне, Ассирии, Египте, Греции, Риме. В песне первой Илиады Ахиллес предлагает Агамемнону через толкователя снов узнать, чем раздражен Аполлон, пославший мор на лагерь Ахиян. А песня вторая начинается рассказом о том, как Зевс, чтобы отомстить за обиду, нанесенную Ахиллесу, посылает Агамемнону обманный сон, предвещающие ему одному победу над Троей. В песне 19-й «Одиссеи» Пенелопа излагает возвратившемуся Одиссею, еще неузнанному ей, целую теорию толкования снов. Она рассказывает ему свой сон и просит объяснить его. Пенелопе приснилось, будто 20 гусей в ее доме выбирают из воды пшеницу, и при взгляде на них она веселится духом. Вдруг с горы прилетает огромный орел и убивает всех гусей одного за другим. Гуси валяются по двору, орел улетает. Пенелопа рыдает и громко кричит, к ней сбегаются ахиянки и скорбят вместе с ней. Вдруг снова является орел, садится на выступ кровельной балки и говорит человечьим голосом, чтобы она не падала духом, ибо это не сон, а прекрасная явь. «Гуси, твои женихи, а я был орел, но теперь уж я не орел, а супруг твой. Домой, наконец, я вернулся, и женихам обнаглевшим готовлю позорную гибель». Одиссей отвечает ей, что сон ее ясен и не нуждается в толковании. Ведь муж самолично ей сообщил, что должно случиться. Мудрая так Пенелопа на это ему отвечала. Странник бывает, однако, и темные сны, из которых смысла нельзя нам извлечь, и не всякий сбывается сон наш. Двое разных ворот для безжизненных снов существует, все из рога одни, другие — из кости слоновой, истину лишь заслоняют и сердце людское морочит. Те, что из гладких ворот роговых вылетают наружу, те роковыми бывают. Все в них свершается точно. Перевод Вересаева. Теория Пенелопы жива и поныне. И поныне люди толкуют свои сны, исходя из словесно-звуковых ассоциаций. Кто видел во сне мальчиков, тому мается. Кто кровь, того ожидает встреч с кровными родственниками и так далее. Символика, позволяющая разгадывать сны, была и остается бесхитростной. Вырвали зуб — быть потери, булка — богатству, жемчуг и деньги — к слезам, подъем в гору предвещает успех, спуск и падение — неудачи. Утверждение этой символики немало способствовали всевозможные сонники, вроде оракула царя Соломона, брюсового календаря предсказаний или увековеченного Пушкиным сонника Мартына Задеки, которым зачитывалась Татьяна Ларина. Царям и военачальникам снились сны главным образом происход предстоящих сражений. Плутарх рассказывает, что Кимону, когда он собирался в поход против египтян, представилось во сне, будто на него лает сердитая сука и произносит такие слова: «Шествуй, и мне самой и щенкам моим будешь любезен». Друг Кимона Астифил, обладавший даром прорицателя, объяснил, что сон предвещает Кимону смерть. Собака, лающая на человека, враг ему, а врагу можно быть любезным лишь своей смертью. Александр Македонский, осаждавший город Тир, увидел во сне танцующего сатира. Толкователь снов Аристандр сказал ему, что слово «сатир» означает не что иное, как «твой Тир». В те же времена начались и попытки научного толкования сновидений. Гераклит объяснял сны тем, что у нас затворяются органы чувств. души внешнего мира не могут проникнуть в спящего, и тому ничего не остается делать, как создавать в сновидениях свой собственный мир. Демокрит решил, что во сне ум, лишенный восприятия, продолжает работать. Подобно тому, как длится волнение воды, вызванное каким-либо предметом, писал он, также в органе зрения, в органе слуха, в органе вкуса длится движение еще и тогда, когда внешний предмет не действует больше на человека. Отсюда возникает сновидение. Так как в уснувших душах продолжается некоторое движение и ощущение, восприятию которых способствует ночная тишина. Платон думал, что во сне душ посещает божественное откровение. Она вспоминает мир идей. Но душа может попасть и под влияние низменных вожделений. Когда она заснет, не найдется такого безумства или преступления, которым человек не был бы готов предаться в своем воображении. Ведь стыд и разум молчат во сне. Аристотеля интересовало, напротив, влияние внешних и внутренних раздражителей, имеющих чисто физическую природу. Человек полагает, что сверкает молния и гремит гром, хотя в ухо проникает слабый шум. Писал он в трактате о вещих сновидениях. Человек думает, что он лакомится медом и сластями, когда проглатывает немного слюны. Проходит через огонь и ощущает страшный жар, когда отдельные члены его немного согреваются. И так как начало всех вещей мало, то можно видеть, что это бывает также при болезнях и других состояниях организма, которые воспринимаются еще в процессе возникновения до того, как человек воспримет их в состоянии бодрствования. Здесь Аристотель солидаризируется с Гиппократом и Галеном, великими врачами прошлого. Телесные расстройства, учили они, нарушают душевную деятельность. Сновидение может помочь установить диагноз, так как тончайшие телесные раздражения выступают в сновидениях в усиленном виде. Гален описывает сон одного своего пациента, в котором нога казалась ему каменной. Через несколько дней после сна нога отнялась. Эта диагностическая тенденция признается и современной медициной. Французский невролог Лермит писал, что одному его пациенту приснилось, будто в ногу его укусила змея. Вскоре на этом месте появилась язва. Вот область, где сны, без сомнения, бывают вещими. Весьма проницательные соображения высказал в XVIII веке философ и врач Ламетри. В трактате о душе он объясняет сновидение как явление неполного сна, как деятельность частично бодрствующего мозга. Он пишет, что предметы, больше всего поразившие нас днем, являются нам ночью, и что непосредственной причиной грез служит всякое сильное или часто повторяющееся впечатление, производимое на ту чувствующую часть мозга, которая не заснула или не утомлена. Бред, сопровождающий бессонницу или лихорадку, проистекает из тех же самых причин. Грезы же — это полубодрствование, ибо часть мозга остается свободной и открытой для восприятия впечатлений. И далее. Из того, что было сказано относительно грез, вытекает, что сомнамбулы на самом деле спят полным сном только в некоторых частях мозга, в других они бодрствуют. В 1878 году русский биолог Аршанский печатает книгу «Сон и сновидение с точки зрения ритма», в которой ставит вопрос об отношениях между сознательным и бессознательным. Во сне, пишет он, усиливается подвижность психических элементов, причем их поток устремляется со дна бессознательного вверх в поле сознания, в то время как в бодрствовании направление этого потока прямо противоположное. В содержании сновидения Аршанский подмечает придавленные лечение. Нет почти человека, которому не приходилось бы бороться с различными душевными недостатками, как, например, тщеславие, зависть, сладострастие и тому подобное. Развитие дает нередко человеку победу, полную или относительную над этими элементами, составляющими достояние детства и молодости. Иногда эти элементы, не будучи совершенно уничтожены, прячутся днем в бессознательной области, не смея проявиться в сознании, где царствуют принципы, выработанные развитием. Ночью, во сне, эти придавленные элементы прошлого получают доступ в сознание и могут даже играть значительную роль в некоторых сновидениях. Эти придавленные элементы через 30 лет легли в основу теории сновидений, созданной Зигмундом Фрейдом. Толкование снов, пишет Фрейд, это прямой путь к познанию бессознательного, а в бессознательном зарождаются и складываются основы личности и глубинные мотивы ее поведения, над которыми царят сексуальное влечение и влечение к смерти. Во время бодрствования эти влечения подавлены, ибо их реализация несовместима с социальными установками. Во сне же контроль над ними утрачивается, и они получают возможность для своего проявления. Но даже во сне не дремлет цензура личности, и глубинным влечением приходится принимать символический облик. Подавленный аффект содержит в себе энергию для конструирования сновидений, а материалы для лепки образов, символов дают органы чувств и память. Основная часть материала — недавние ощущения, осадок дня. Осадок сцепляется с воспоминаниями о минувшем, и они перерабатываются в образы, дающие выход подавленным влечениям. Перерабатываются в образы, вплетаясь в сюжет сновидений и внешние шумы. Подробно об этом в главе «Спящий на эшафоте». Сновидение, выходит, есть некий страж сна, даже двойной страж. Оно охраняет нас от вторжения среды во время сна и от невроза, которого нам было бы не миновать, если бы наши влечения не находили выхода в сновидениях.